— разочарованно сказал Саундерс, вытирая пот со лба и ища место, где можно было бы укрыться. Но вертолет повел себя как-то странно. На полпути к ним он повернул назад и стал облетать местность, где они были раньше. «Что за идиот?» — зло подумал Саундерс. «Чего он там ищет?» Он продолжал еще минут пять наблюдать за маневрами вертолета, и, наконец, когда ему надоели эти бессмысленные маневры, он снова взял Леннарта на плечи и потащил в горы. «Они, по-моему, сумасшедшие», — сказал Ричард, тяжело дыша. «Ищут нас на том склоне горы». «Они не могут искать нас здесь», — едва не теряя сознание от боли, прошептал Марк. «Это уже Аргентина». Ричард остановился, перевел дыхание. «Конечно, Аргентина», — засмеялся он. «Как я сразу не догадался». В этот момент солнце осветило их, и вертолет, резко изменив курс, снова обстрелял их. Ричард успел вместе с Марком спрятаться за камнями. «Вот тебе и Аргентина», — проворчал он. «Эти фашисты не соблюдают никаких международных договоров». Вертолет, покружив, улетел. Здесь он не мог долго находиться. И Ричард в который раз потащил Марка в горы. Через 10 часов, когда солнце уже клонилось к закату, им удалось выйти на автомобильную трассу, ведущую к небольшому селению. Водитель грузовика, узнав, что они бежали из Чили, любезно согласился подвезти их. Еще через час местный врач уже оказывал помощь Леннарту. Пуля раздробила часть кости, и рана была чрезвычайно болезненной. Врач, делавший перевязку, категорически не соглашался отпускать Леннарта, но Марк настоял на своем. За 150 долларов им удалось найти водителя, согласившегося везти их в Маларгуэ. Еще столько же пришлось отдать местному полицейскому, дабы тот не проявлял излишнего любопытства. Поздно ночью они выехали в городок, где был единственный в этой местности железнодорожный вокзал. Переночевав в небольшой гостинице города, они на следующий день выехали в Мендосу, предварительно заказав себе билеты на ночной рейс Мендоса-Буэнос-Айрес. Только в вагоне Леннард позволил себе потерять сознание от боли. Буэнос-Айрес, 3 декабря 1988 года. Они сидели на скамье совсем недалеко от вокзала Ретиро. В расположенном рядом новом порту слышались крики людей, шум заходящих и уходящих судов. С их места можно было различить далекую водную синеву Ла-Платы. Моника, прилетевшая сюда 2 дня назад, уже успела несколько отойти от кошмаров Сантьяго. Саундер, просмотревший сегодня чилийские газеты, где была фотография убитого Гамикавы, мрачно слушал рассказ женщины о событиях того злосчастного дня. Они оба должны были сегодня улететь из Аргентины. Моника Вигман, несмотря на ее возражения, летела в Европу. Руководство Интерпола справедливо решило дать ей возможность отдохнуть после таких потрясений. А Ричард Саундерс должен был лететь в Нью-Йорк, где его ждал Роберт Дюнуа. До назначенного дня X оставалось менее 4 дней. В столицу Аргентины Дронго прилетел один. У Марка Леннарта сильно распухла нога, и рана начала гноиться. Его пришлось оставить в Мендосе, куда прибыли сотрудники Интерпола для его охраны. Теперь, сидя на скамье, Саундерс и Моника ждали, когда им, наконец, принесут авиабилеты и документы. Несколько в стороне сидело 2 парней, постоянно сопровождавших Саундерса с момента его прибытия в Буэнос-Айрес. Слушая сбивчивый рассказ Моники о событиях того дня, Саундерс понимал, Миура последует за ним и в Нью-Йорк, где они неминуемо должны будут встретиться. «Вы теперь поедете один в Нью-Йорк», — задумчиво сказала женщина, словно прочитав его мысли. «И этот ястреб наверняка будет там. Посмотрим», — строго сказал Саундерс. «Во всяком случае, я хотел бы с ним встретиться». Они помолчали. «Холодно», — неожиданно сказала женщина, хотя в городе стояла обычная ноябрьская жара. Ричард, сняв пиджак, набросил его на плечи женщины. «Не надо», — попыталась возразить она. «Не спорьте. Вы же в легком платье можете простудиться». «А вы не можете?» «Могу. Но это сейчас не самое главное», — невесело улыбнулся Ричард. «Дронго, вы женаты?» — вдруг спросила Моника. «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Просто так. Я вдруг подумала, что у вас очень неспокойная жизнь».